Глава 5. «Мы, наконец, переходим в стадию сельской русской романтики», – улыбнулась Аманда. «А разве не ты кричала, что не будешь мыслить стереотипами?» – удивилась Вика. «Я? Но как мне придерживаться своего решения, если тут стереотипы на каждом шагу? Даже те, о которых я не знала. Ну или не думала раньше. Это какие же? Плохие дороги». Здесь возразить было нечего. Дорога, по которой они добирались от шоссе до деревни, удобством не баловала. По сути, это была полоса утрамбованной земли, которая в более влажную погоду наверняка превращалась в весьма колоритное болото. Любопытнее всего был тот факт, что местами виднелись остатки асфальта. Стратегической роли они больше не играли, но само их нахождение здесь несколько забавляло. Эрик уже успел узнать обо всем этом. Ситуацией с дорогами вне стройки он планировал заняться позже. Пока же он выделил девушкам небольшой джип, который без особого труда преодолевал ухабы и рытвины. На этот раз Вика решила сесть за руль самостоятельно, даже при том, что ее очевидная паника вызывала хохот у Аманды. Но когда-то же практиковаться надо. Здесь для этого лучшие условия, потому что шансы на проверку мизерные. Дорожный стереотип уступил место стереотипу деревенскому. Конечно, в этих местах хватало вполне нормальных поселков, современных, с жильцами разного возраста, но ближайшая деревня модернизацию явно не прошла. Большая часть домов здесь была полувековой постройки, все темные и деревянные, часто с прогнутыми крышами и обвалившимися заборами. Стыдливо притаившиеся во дворах кабинки туалетов показывали, что из канализации в этих краях туго. «Эрик собирается заниматься гуманитарной помощью?» – поинтересовалась Аманда, глядя на забитые досками окна. «А ты думаешь, здесь какую-то помощь так сильно ждут? Если у людей нет гаджетов или по 3 машины на семью, это не значит, что они несчастны. Тут живут в основном старики, которые привыкли к такому укладу. Думаю, от горячей воды в доме они не откажутся. Не зарекайся, некоторые из принципа не будут принимать помощь от иностранцев. Кстати, об иностранцах. Тебя там Сальери не сильно достает?» Вика перевела на него разговор не только потому, что ей было любопытно. Отчасти девушке еще и не хотелось выслушивать снобистские речи о том, как здесь все плохо. Аманда не стала настаивать и тему сменила. «Сильно? Нет, не сильно. Но все же достает. Только подумаю, что он успокоился, а он снова где-нибудь рядом появляется и преданно в глаза глядит. Это еще не самый раздражающий из его приемов. Догадываюсь, не первый ловелас в моей жизни. Я таких обычно легко игнорирую, но ведь сюда я приехала, чтобы расслабляться. Если хочешь, можем его вообще отправить в отель, а это в паре километров от стройки». «В отель?» – задумалась Аманда. «Пожалуй, неплохо, но все же не надо. Без конфликта он не уйдет». «Конфликт – это сильно сказано. Пошумит чуток, как закипевший чайник, и остынет. Большое дело. Я даже чайника не хочу, потому что тогда я буду чувствовать себя виноватой. Я потерплю, а потом он и сам устанет. Я бы не была в этом так уверена, но дело твое, выбор тоже твой». Здесь Аманда явно недооценивала некоторых конкретно взятых итальянцев, для которых признать отказ женщины – все равно, что родину предать. Ну да ладно, пускай играют, главное, что Сальери безвреден. Тем более, что сейчас его рядом нет, и можно сосредоточиться на основной цели их визита. А именно, поиске тех, кто готов поделиться домашними продуктами. Эта идея манила и Вику, и Аманду. Эрик отнесся к их затее с нескрываемым скептицизмом. Он был уверен, что местные не то что торговать не захотят, сами ничего не делают. Уже тогда Вика отказывалась в это верить и была права, потому что, несмотря на состояние домов, многие дворики были ухоженными, виднелись четко обозначенные грядки. По улице расхаживали курицы разной степени чистоты. В грязи виднелись отпечатки коровьих и козьих копыт. Конечно, занимались этим не все. Часть дворов и правда напоминала свалку. Тем не менее, Вика была рада обнаружить, что Эрик ошибся. Да и Аманде, несмотря на всю критику, здесь нравилось. Это было видно по ее взгляду, как у ребенка, впервые попавшего в парк аттракционов. «Хорошо, а как тут такими вопросами занимаются?» – осведомилась она. «Здесь есть какой-то рынок? Может быть, тебе еще супермаркет построить? Нет, просто ходим и интересуемся у деревенских. Была бы ферма, можно было бы и на ферму заехать. В этой деревне ее явно нет. Так давай в другой деревне поищем». «Нет, некрасиво будет, мы же пообещали». Причем на обещании Эрик очень настаивал. Ему важно было знать, куда они поедут и когда вернутся. Да, оно и понятно, после того, как они труп в лесу обнаружили. Эрик не считал это поводом для паники. Но и об осторожности не забывал. Они с Викой договорились, что девушки съездят в ближайшую деревню и сразу же вернутся. Это могло означать и то, что за одну поездку они желанного результата не добьются. Ну и что? Продуктов на стройке хватает. Это ведь не необходимость, а своего рода баловство с их стороны. Однако удача решила улыбнуться им и в этой поездке. Вика издалека приметила особенно аккуратный дворик. И тот факт, что дом там был в отличном состоянии, недавно перестеленные крыши и стеклопакетами на окнах. Когда девушки подошли к калитке, из дверей как раз вышла женщина лет 65, крепкая, энергичная и на деревенскую старуху, но никак не похожая. Вот и кончились стереотипы. Полголоса полюбопытствовала Вика. Это да, больше на какую-то немецкую фермершу похоже, чем на русскую бабушка. Эм, я тебя стукну. Давай лучше без насилия. Женщина заметила их раньше, чем они успели позвать ее. Удивилась это да, но без настороженности. В ее взгляде отразился интерес. Ведь две девушки уже направлялись к ее калитке, а значит и к ней. Да еще и говорили между собой по-английски. Такой не каждый день тут увидишь. Она подошла к забору, чтобы встретить их. «Добрый день, я могу вам чем-то помочь?» «Здравствуйте, меня зовут Вика, это Аманда. Мы с той стройки, что идет неподалеку отсюда. Может, вы слышали?» «А кто о ней не слышал? В наших местах она воспринимается чуть ли не как событие века. Еще бы, тут ведь уже лет 20 ничего крупнее магазинчика не строили. Я, правда, не помню, что это будет. Это будет больница, частная клиника. Но это когда построят. Пока работы только начались. Мы там временно живем, помогаем. А к вам приехали, наверное, со странной просьбой. Любопытно, с какой?» «Мы ищем возможность покупать у кого-нибудь продукты». «Тоже мне странную просьбу нашли», – отмахнулась женщина. «Вот если бы вы меня пригласили на эту стройку работать, да, было бы странно. А продукты – большое дело. Сюда довольно часто машины городские с шоссе съезжают. Иногда намеренно ко мне. Сын мой торгует на рынке, посылает их сюда, потому что хозяйство я большое держу. Для вас что-то собрать легко. Знаете что? Не делай это через забор говорить. Заходите, посидите у меня немного. Меня Вероника Сергеевна зовут. Раз уж сразу не представилась». Девушки от приглашения отказываться не стали. Проследовали за хозяйкой в дом, несмотря на отчаянный лай цепного пса. К этому моменту Вика уже решила, что их собеседница – одна из тех горожан, что после пенсии переезжают в деревню заниматься фермерским делом. На это указывала и великолепная организация ее небольшого бизнеса, и состояние дома, и грамотная речь. Но в своих выводах Вика ошиблась. Вероника Сергеевна родилась в этой деревне и прожила здесь всю жизнь, за исключением 3 лет, что училась в городском университете. Она стала учительницей в сельской школе, преподавала русский язык и литературу, причем еще и после пенсии. Потом школу расформировали, поскольку детей стало мало, и ученикам пришлось перебираться в гимназию, расположенную в поселке. А Вероника Сергеевна перебираться отказалась, потому что ей ездить так далеко было скучно. Она сосредоточилась на фермерском деле, отремонтировала дом и сарай, завела побольше животных. Как это превратилось в бизнес, она и сама не поняла. Но пока ей нравилось. Вика и не надеялась найти настолько идеальное воплощение своего стремления к деревенским продуктам. Ха, получается, что Эрик знает о местных жителях гораздо меньше, чем ему кажется? К приезду неожиданных покупательниц Вероника Сергеевна не готовилась, но собрать им целую корзину продуктов сумела сходу, причем в буквальном смысле корзину. Большую деревянную. «Зять мой сам плетет», — пояснила она. «Золотые руки у парня». «Так как оно там на вашей стройке? Спокойно все?» «Да», — кивнула Вика. «А что должно быть иначе?» «Не знаю. Если честно, ничего хорошего про это место я не слышала». «Про стройку?» «Про лес, в котором она ведется», — ответила женщина. «Знаю, каждое село своими байками похвастаться может. Я к таким рассказам никогда серьезно не относилась. Но этот лес, похоже, никому не нравится. Вообще. Что, лешего там видели?» Вика попыталась вести все к шутке. «Да если бы. Леший, баба-яга, кикимора. Какая там еще нечисть в сказках? В общем, вся эта мифическая фауна то тут, то там упоминается. В этом нет ничего особенно примечательного. И даже культурно ценного. Но про этот лес временами такое говорили, что мне не по себе становилось. Знаете почему?» «Почему?» – эхом повторила девушка. «Я своих соседей знаю. Не только из этой деревни, но и из других. Суеверными они могут быть сколько угодно, но при этом они не сказочники. Мало у кого хватило бы воображения, и чего уж греха таить словарного запаса, на полноценную историю со всеми деталями. А они иногда такие подробности описывают, что хочешь не хочешь, поверить можно. Я с детства баек не боялась. Говорили мне, что в пруду русалки. Неважно, купалась, безо всякого страха. Пугали чудовищем на дальнем болоте. Без разницы, все равно пойду, если надо будет. Но тут уж и я слабину дала. Раньше в этот лес не ходила, потому что мне не надо было. А теперь бы и вовсе не пошла. Я рада была, что про стройку эту узнала. Потому что мне пред самой собой стыдно было за такой страх, а поделать ничего не могла. Но если там больница будет, то совсем другое дело. А примеры этих баек вспомнить не можете? Вика и сама не была уверена, что хочет знать. Если бы ей все то же самое сказала какая-нибудь вековая бабулька, с трудом отличающая день от ночи, она бы озадачиваться не стала. Но Вероника Сергеевна другое дело. Она ведь явно адекватна и способна здраво оценивать ситуацию. Поэтому с одной стороны всякие страшилки про лес знать не хотелось, а с другой было безумно интересно. Немного посомневавшись, Вика сдалась любопытству. «На память я, слава богу, не жалуюсь», – отозвалась Вероника Сергеевна. «Просто обычно не люблю такое повторять. Я себя почему-то сразу старше чувствовать начинаю. Но я бы на вашем месте тоже узнать хотела». «Что там говорили? У нас тут по деревне слух ходит, что там заблудшие души бродят. Все в белых саванах, кожа в крови, глаза мутные. Не живые люди, а мертвецы. Но еще стонут. И так жутко. В других деревнях их тоже видели. А еще чертей, которые их ловят». «Каких еще чертей?» «Но я в этом деле не эксперт. Вроде как черные тени, которые на этих мертвецов стонущих накидываются и утаскивают их куда-то. Эх, поверить не могу, что такое без иронии говорю. Реальные случаи там тоже были. Странные. Бывало, что находили рядом на тропинках у леса людей мертвых. Просто так. Шел человек, шел и умер, хотя до этого отлично себя чувствовал. И что, никого это не насторожило? А кого это насторожит? Умирали ведь в основном старики. В таких случаях у медиков ответ простой. Возраст, сердцем плохо стало. Нечего было по жаре таскаться. Или по холоду. Там ведь в любую погоду умирали. Но таких случаев было не слишком много. А вообще полицейские туда не любят соваться. Может быть, тоже в байки верят или еще что, не знаю. Насчет веры стражей в правопорядка в деревенские сказки Вика сильно сомневалась. Уж полиция-то не могла не знать, что там находится. Они дорогу как минимум видеть должны были, машины подъезжающие. Значит, либо их обманули, либо подкупили, либо запугали. Все возможно, когда речь об этой организации идет. Обычно, когда сказки складывают, придумывают какое-нибудь объяснение тому, что происходит, заметила Вика. Даже если фантастическое. Я ведь говорю, что здесь уже чертей приплели, и призраков, и лешего, куда же без него. Но вот об этом я как раз ничего не узнавала, еще не хватало. Все это время беседа шла на русском. Аманда поначалу скучала и оглядывалась по сторонам. Потом она заметила, что разговор вдруг стал более оживленным. Ее спутница начала хмуриться. Это явно заинтриговало британку, и она осторожно толкнула Вику в бок. Эй, что происходит? Но Вика лишь раздраженно поморщилась. Подожди, потом все сразу переведу. Вероника Сергеевна, может, подскажете, а с кем можно поговорить по поводу этих баек? Да практически с любым из моих соседей. Хотя они, держу пари, будут вам одно и то же повторять. Так, посмотрим, кто вам ответит трезво и адекватно. За адекватность не ручаюсь. Но можете обратиться к одной бабульке. Она точно не пьет и вроде как все эти байки собирает. По крайней мере, знает. А уж как она к ним относится лично, я не в курсе. Она живет не совсем здесь, а чуть дальше, на хуторе. Если у вас карта есть, я вам могу нарисовать, когда ехать. Одна бабулька и на хуторе, поразилась Вика. Но раньше-то не одна была. Там был хутор на 3 дома. Потом одна семья уехала, еще в 2 домах остались только старики. Дети выросли, по городам разбежались. Ну а время ж никого не щадит. Как ее муж позапрошлой весной умер, так она одна и осталась. Вообще приятная женщина, хоть и со своими странностями. А у кого их нет? Ей, если не ошибаюсь, за 80 уже. В другое время росла и жила. А вы с ней хорошо знакомы? Не слишком, призналась Вероника Сергеевна. Общаемся только, когда пересекаемся на рынке. Она там продает лесное все. Ягоды, травы, грибы. Сама ничего не выращивает. Но она там очень редко бывает. Признаться, я ее и не видела давно. К своему стыду не знаю, жива она или нет. Вот мы ее и навестим, решила Вика. Заодно проведаем. Если ей не захочется с нами говорить, просто уедем. Не думаю, что она вас прогонит. Во всем, что касается баек, она прямо эксперт. Мне иногда кажется, что она в каком-то своем мире живет, который весь из баек состоит. Но это уже лирика с моей стороны пошла. Давайте карту, я все-таки нарисую вам маршрут.